Айзек Азимов. Соберемся вместе. Весь мир держался на привычке. Уже целое столетие люди жили так, словно война была дурной легендой из учебников, чем-то, что случалось в древности и больше не повторится. Паритет стал частью всеобщего климата, как давление или влажность. Его не обсуждали, им просто пользовались. И потому новость, привезенная из Вашингтона в Шайен, прозвучала не как тревожная, а как кощунственная. Элиас Лин, глава бюро робототехники, смотрел на офицера службы безопасности так, будто пытался прожечь его взглядом и найти под кожей механизм. Лин был крупным, привлекательным, хотя не очень красивым, со светлыми слегка на выкате глазами, такими, от которых собеседникам становилось неуютно. Но молодой человек, напротив, держался спокойно, даже слишком. «Насколько надежны эти сведения?» — спросил Лин, откидываясь в кресло с демонстративной медлительностью. Он понимал. Первая реакция должна быть недоверием. И это недоверие не требовало игры, он действительно не верил. Офицер представился Ральфом Брэкенриджем, предъявил удостоверение и густо покраснел. Не от страха, а от какой-то внутренней дисциплины, когда эмоции просачиваются сквозь форму. «В этом нет никаких сомнений, сэр». Лин позволил себе короткий неприятный смешок. «О, уж вам-то, полагаю, известно о них все». Он произнес «них» так, как произносит имя целой стихии. Их не называли Востоком, Красными, Советами, потому что это было бы неточно. Граница на карте была причудливой. Цвета давно выцвели до нейтральных оттенков, но мир по-прежнему делился на два огромных «мы». Не ненависть, а привычка. И в этой привычке даже появилось что-то вроде уважения к правилам игры. «Они делают это прямо сейчас», — сказал Брэкенридж. И добавил неожиданно колко, почти без улыбки. «Вам придется привыкнуть к мысли, что они могут быть далеко впереди нас в робототехнике». А вот эта фраза задела. Лин почувствовал, как под ребрами просыпается холодная злость. Не на врага, а на себя. Почему именно ему об этом говорят так поздно и подобным способом? «Мы могли бы создать гуманоидных роботов», — произнес он глухо. «Несколько экспериментальных моделей уже готовы». «Они делали это 10 лет назад», — спокойно ответил Брэкенридж. «Значит, опережают нас на десятки лет. Как минимум на 10». Лин поднялся и подошел к карте. Он видел ее каждый день, и все равно сейчас она выглядела иначе, как будто слегка поменяла масштаб. «Мы и они». 100 лет без существенных изменений, 100 лет мира, построенного на страхе нарушить равновесие. «Паритет никогда не был полным во всех отношениях», — сказал он, скорее оправдываясь, чем убеждая. «Где-то они впереди, где-то мы. Если сегодня они вложили больше в робототехнику, значит, мы где-то опередили их в силовых полях или в гиператомной технике». Но собственные слова прозвучали пусто. Паритет держался не на философии, а на точном ощущении. Любой решающий перевес делает войну возможной, а война в этом мире означала не фронты и генералов, а физику, системы, которые невозможно отразить, и оружие, которое не успевают парировать. «Мне нужно мнение Ласло», — сказал Лин резко. «Хэмфри Карл Ласло, он заслуживает доверия». «Да, подходит», — кивнул Брэкенридж. — «Только вы, кажется, все еще не понимаете. Это не возможность вторжения. Роботы уже вторглись». Ласлоу пришел быстро, худой, начинающий лысеть, с курносым носом и вечной задиристостью на лице, противоречащей мягкой манере говорить и безупречному гарвардскому произношению. В присутствии Ласлоу Лину стало легче. Рядом стоял человек, который держал в голове живую робототехнику, целую энциклопедию, пока сам Лин утопал в административных и традициях децентрализации. «Это невероятно», — сказал Ласло после первых минут. «Не может быть, чтобы они создали гуманоидов, неотличимых от людей. Это было бы крупнейшим достижением в робоменталистике». Брекенридж, оставаясь внешне вежливым, ударил словами точно в слабое место. «Отбросьте профессиональное самолюбие. Почему вы уверены, что они не могли опередить нас?» «А потому что я знаком с их литературой», — буркнул Ласло. «Примерно знаю, на каком они уровне». «Вы знаете только то, что они хотят, чтобы вы знали», — спокойно поправил Брекенридж. «Вы бывали там? Кто-то из робототехников был там за последние 25 лет?» Молчание повисло тяжелое, как свинец. «Они давно не проводят конференции по робототехнике», — выдавил Ласло, условно только сейчас увидел эту пустоту в календаре. 25 лет», — тихо повторил Брекенридж. «Разве это не показательно?» Илин понял, вот оно, то самое сущее пустяковое знание, которое было всегда на поверхности, но никто не хотел его соединить с выводом. Обмен учеными существовал, квоты соблюдались, дружелюбие имитировалось, конференции проходили во всех областях, кроме робототехники. Как будто одна из сторон терпеливо закрывала дверь, за которой созревало преимущество. Тогда Лин впервые произнес вслух то, что иначе бы и не сказал. «Да, в Соединенных Штатах 10 человекоподобных роботов, и каждый носитель бомбы ТП». ТП. Тотальное превращение, абсолютное оружие, на фоне которого термоядерные игры казались детскими фейерверками. Поодиночке они могли выглядеть безобидно, но если 10 соберутся вместе, масса превысит критическую, и тогда... Лин почувствовал, как под ним проваливается пол. «Нам нужно научиться отличать их от людей», — сказал он наконец, «и найти до того, как они соберутся». «Как быстро?» — спросил Ласло, его голос стал тоньше. «Не меньше, чем за 5 минут до этого», — огрызнулся Лин. «А вот когда это будет, я не знаю». Брекенридж кивнул, как человек, который уже давно живет внутри этого ужаса. «Я должен доставить вас в Вашингтон на совещание». Лин согласился. Он думал, если бы ему дали чуть больше времени на осознание, его бы, возможно, просто сняли, и в бункере под Вашингтоном сидел бы другой директор, более подходящий для будущего обвинения. И часть его, самая усталая, почти желала этого, но что делать, он поехал сам. И когда подземный зал совещаний сомкнулся над ними, как крышка, и рядом оказались первый помощник президента Джеффрис, секретари по науке и безопасности, Мак Алистер и сам Брекенридж, Лин понял, эта история уже не про роботов. Она про то, как легко человек превращается в пешку, когда игра становится слишком большой. Джеффрис заговорил деловито, словно речь шла о бюджете, а не о конце цивилизации. «Итак, господа, перед нами 3 вопроса. Когда они соберутся, где они соберутся и как мы остановим их прежде, чем это случится?» Илин вдруг почувствовал. Почувствовал главное, они все цепляются за формулировки, за схемы, за протокол, потому что протокол помогает не сойти с ума. А безумие было уже рядом. Подземный зал в Вашингтоне был устроен так, чтобы в нем не чувствовалось времени. Снаружи мог идти дождь, мог светить мартовский свет солнца, мог начинаться рассвет. Здесь это не имело значения. Здесь существовала только логика, только протоколы, чьи-то сухие голоса, выговаривающие слова, от которых у нормального человека должны дрожать пальцы. И вот помощник президента Джеффрис, седой, грузный, уверенный в собственном праве говорить от имени страны, держал совещание так, будто бы протоколом можно было защититься от нависшей угрозы. «Еще раз», — повторил он, — 3 вопроса. Когда они соберутся, где, и как мы остановим их прежде, чем это случится? Секретарь по науке Эмберли нервно водил пальцем по столу, вырисовывая круги. Жалкий жест самоуспокоения. Он торопливо, почти с облегчением, ухватился за первое. «А насколько мне известно, это не произойдет в ближайшее время». Лин вскинулся. «А почему вы так думаете?» Эмберли начал перечислять факты, словно они сами по себе должны были утешать. «По данным службы безопасности, они в стране по меньшей мере месяц. Если бы они хотели действовать быстро, то уже бы действовали. Лин мельком посмотрел на Брэкенриджа. Тот сидел спокойно, ровно, по-юношески безупречно, и в этом безупречии было что-то настораживающее, слишком мало человеческих мелочей. Ответил за него МакАлистер, секретарь по безопасности, человек с лицом, знакомым всем по публичным выступлениям и неизвестным по жизни. «Информация достоверна. Мы знаем большую часть деталей». «Не самых существенных», — сухо заметил Лин. Джеффрис вздохнул, как старший, вынужденный терпеть педантичного специалиста. «А допустим, какое-то время у нас есть. Если бы мы могли знать место...» Он сделал паузу, словно сам боялся услышать продолжение. «Возможно, момент был бы очевиден». Они заговорили о целях. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Детройт, Питтсбург. Децентрализация, гордость столетия, звучала как оправдание, мол, уничтожение одного города не парализует страну. МакАлистер холодно выбрал Нью-Йорк, не из стратегических, а из моральных причин. Удар по символу, удар по нервам. «Довольно хладнокровно», — пробормотал Лин. «Они способны на это, если надеются победить одним ударом», — ровно ответил МакАлистер. И снова все уперлось в третье. Как остановить? «Поиск 10 человек среди 220 миллионов», — начал Эмберли. «10 гуманоидных роботов», — поправил Джеффрис. «А разницы тут нет», — огрызнулся Эмберли. «Если мы не можем отличить их от людей по внешности, мы бессильны». Лин заставил себя говорить медленно. «В Шайене нам так и не удалось создать робота, которого при дневном свете можно было бы принять за человека». «Они смогли», — сказал МакАлистер. «И не только физически. По данным Брэкенриджа, они способны копировать личность, также память и манеры». Лин поднял голову. «Конкретную человеческую личность?» «Совершенно верно». Это прозвучало как приговор, вынесенный без суда. Значит, роботы не просто маски. Значит, в стране могли исчезнуть реальные люди, и никто не заметил бы, что вместо них ходит точная копия, улыбается их улыбкой, шутит их шутками, ругается их привычными словами. «И что, друзья и семья ничего не заметили?» — выдавил Лин. «Мы проверяли тысячи», — ответил МакАлистер. «Изменение характера, странности, несоответствия — все, что можно. Но если копия совершенная, вы же сами понимаете». Лин понимал, и от этого хотелось ударить кулаком в стену. «Значит, стандартные меры не сработают», — сказал Джеффрис. «Нам нужны нестандартные». И он повернулся к Лину. «Ваши специалисты, ваша отрасль и ваша ответственность». Лин почувствовал горькое раздражение, будто люди вокруг облегченно перекладывали с себя груз на удобного виноватого заранее. Но возражать было бессмысленно. Если мир рушится, виноватым все равно будет тот, кто стоял ближе всех к рычагу. Он сказал: «Я сделаю все, что смогу». Ночь он почти не спал, а утром, когда еще не отошел от усталости, снова оказался у Джеффриса. Там, в узком кабинете, Джеффрис слушал его уже без совещательной маски, хмуро и устало. «Сэр», — сказал Лин, — «я не исключаю, что нас ведут на приманку». «В каком смысле?» Лин подбирал слова осторожно, чтобы не звучало, будто это слова труса. «Бомба ТП, ужасно. Но с точки зрения мирового господства, уничтожения одного города, этого недостаточно. Мы же не сдаемся от одного удара, мы скорее начнем войну. А война — это мгновенное возмездие. Значит, если они разумны, им нужен не просто город. Им нужна ситуация, в которой мы сами лишим себя возможности отвечать». Джеффрис холодно прищурился. «Что вы хотите сказать? Что нету бомбы? Что нет 10 роботов?» «Я не отрицаю их существование», — сказал Лин. «Но я говорю о другом. Мы уже начали реагировать так, как им выгодно. Мы ставим аппараты, мы вводим проверки, мы будем наращивать меры, и чем больше мы будем тратить сил на поиски, тем больше парализуем страну изнутри. Паника сделает больше, чем ТП». «И вы что, предлагаете ничего не делать?» — резко спросил Джеффрис. «Перехитрить их», — сказал Лин. «Жить, как жили, не дать им того, чего они добиваются, наши истерики, и нашей централизации. «Невозможно», — отрезал Джеффрис. «Контргамбит должен быть активным». Лин почувствовал, как земля уходит. Его не слушают, вернее, его слушают и делают наоборот. Джеффрис кивнул на Брэкенриджа. «Агент представил предложение. Оно одобрено. Мы начнем со всеобщей научной конференции». «Всеобщий?» — приспросил Лин. Брэкенридж ответил ровно, будто цитировал план. «Мы внесли в список всех известных ученых западного полушария, всех отраслей. Мы соберем их в Шайене, там установим аппаратуру. Рентген — не тело, а головы. Органический мозг и позитронные связи разные. Мы найдем роботов». Лин молча смотрел на него. Слова звучали логично и оттого опаснее. «И вы надеетесь, что я возглавлю эту конференцию?» — сказал он наконец. «Да», — подтвердил Джеффрис. «Времени было мало на консультации». Лин понял, что спорить поздно, он согласился. В тот же день он и Брэкенридж вернулись в Шайен. Ласло, выслушав все, сперва взорвался, но не страхом, а профессиональной злостью. «Они что думают? Мы построим прибор, который мгновенно отличает мозг робота от человеческого, а?» — яростно сказал он. «За несколько дней?» Брэкенридж, не теряя самообладания, ответил весьма неожиданно. «Я изучал робототехнику». «О, изучали!» Ласло фыркнул. «Это не значит, что вы умеете что-то». «У меня был доступ к русским материалам», — спокойно сказал Брэкенридж. «К тем, что для вас недоступны. У них есть степени секретности и решения, которых вы не знаете». Лин почувствовал, как неприятно холодеет внутри. Вот оно, подтверждение его подозрения. Они действительно опережают. И этот молодой, так называемый агент, действительно слишком много знает. «Мы у него на крючке», — глухо сказал Лин Ласло. Брэкенридж продолжал, словно не слышал. «На основе их материалов я и предложил план. Нужно воспользоваться обстоятельством. Собрать всех вместе, отсечь лишнее, найти десятерых». «Собрать всех вместе». Фраза прозвучала обыденно, но Лин вдруг почувствовал, как в голове что-то щелкнуло. Тихо, страшно, как замок сейфа в пустой комнате. Он смотрел на Брэкенриджа и видел не молодого офицера, а механизм, который говорит словами, чтобы привести другие механизмы к одной точке. «Соберемся вместе, и мы победим их. Соберемся вместе». Лин моргнул еще раз и улыбнулся почти дружелюбно, чтобы никто не заметил, как по спине у него прошел холодный пот. Он действовал быстро и отрешенно, как человек, который уже принял решение и теперь просто выполняет шаги. К вечеру в Шайене было объявлено военное положение. Когда Брэкенридж ворвался к нему в кабинет, он был белым от ярости. «Вы что сделали?» — почти выкрикнул он. «Вы не имеете права!» Лин устало посмотрел на него. «Как руководитель бюро имею. Иногда я могу быть диктатором, это расплата за наше удобство». «А ну, немедленно отмените приказ. Когда Вашингтон узнает, вам конец». «Да мне все равно конец», — тихо сказал Лин. «Но если вы правы, если 10 роботов соберутся вместе, тогда конец будет не мне, тогда конец будет нам». Брэкенридж шагнул ближе. «Вы не понимаете, как они могут объединиться? Как они пройдут проверку? Как...» «Они уже объединяются», — сказал Лин. Голос его стал твердым. «Мы помогаем им это сделать. Мы пригласили в Шайен 10 людей. Настоящие владельцы этих имен до сих пор сидят у себя дома. А вместо них 10 роботов сейчас едут сюда, на конференцию, к нам, под нашу защиту». «И что?» — выдохнул Брэкенридж. «Это смехотворно!» «Я думаю, да», — сказал Лин. И медленно поднял руку, в которой уже был бластер. «Только не двигайтесь». Брэкенридж застыл. «Мы просто подождем», — сказал Лин. «Когда я устану, Ласло у меня сменит. Мы подождем и увидим, сколько ученых приедет и сколько из них окажутся железом». Он указал стволом на стул. «Садитесь, Брэкенридж». Тот сел, Лин сел напротив, и началось ожидание, самое страшное ожидание в жизни, когда ты уже не управляешь ничем, кроме того, чтобы не дрогнула рука. Ожидание оказалось самым тяжелым не потому, что в нем было бездействие, а наоборот, в ожидании мозг работает как мотор, на холостом ходу, перегреваясь от пустоты. Лин сидел напротив Брэкенриджа, держал бластер так, чтобы тот всегда оставался в поле зрения и думал о простом. Если он ошибся, он стал преступником, а если прав, возможно, он спас страну. Брэкенридж держался удивительно ровно, не умолял, не угрожал, не пытался заговорить зубы, лишь иногда слегка морщил лоб, будто решал в уме задачу, к которой не подпускали последнего неизвестного. Эта спокойная сосредоточенность раздражала Лина сильнее любой грубости. «А вы серьезно верите, что они приедут сюда?» — спросил Брэкенридж наконец. Голос был спокойный, вежливый, почти усталый. «В город, который вы превратили в казарму?» «Ну, если это ловушка», — отозвался Лин, — «они не смогут удержаться от приманки». «Если это ловушка», — парировал Брэкенридж, — «вы же первый, кого за нее распнут, и вы это знаете». Лин не ответил, он и правда знал, только это было уже неважно. Важнее было другое, что-то в планах Вашингтона пахло слишком удобной логикой. «Соберемся вместе, чтобы выжить», — лозунг, который звучал красиво, пока не понимаешь, десяти роботам с ТП нужно ровно то самое — собраться вместе. Часы тянулись, люди в коридорах ходили тихо, как по больнице, в аппаратах связи шуршали голоса дежурных. За окном был тот же самый мир, что и вчера, только по нему уже пробежала трещина. И трещина могла стать разломом. Первое сообщение пришло ближе к полудню. Оно было слишком нелепым, чтобы его можно было сразу принять. Профессор Мануэла Хименес, приглашенный на конференцию ученый из Буэнос-Айреса, погиб в воздухе. Официально это описали как внезапный взрыв неизвестного происхождения. Самолет исчез с экрана, потом нашли обломки. Ничего, что можно было бы назвать телом. Ласло влетел в кабинет, белый как мел. «Это не может быть совпадением», — выдавил он. Лин медленно поднялся, внутри у него все сжалось, но мысль оставалась ясной, яснее, чем когда-либо. «Дальше», — сказал он. Дальше было хуже, потому что дальше стало системным. Доктор Герман Лейбовиц из Миннесотского технологического института, человек, который ехал в Шайен на монорельсе, взорвался в вагоне. В отчете были цифры, от которых кружилась голова. Десятки погибших, сотни раненых. Слова «взорвался» стояли рядом с фамилией как непристойность. Потом доктор Агюст Морен из Монреаля, потом еще один и еще. 11 минут между двумя сообщениями, полчаса между третьим и четвертым. Разные города, разные этапы пути, разные виды транспорта и одна и та же формулировка, от которой у людей по спине ползла холодная слизь. Они умирали не случайно, они уничтожались. Ласло, стоя у стола, быстро перебирал пальцами край папки, словно пытался удержать реальность на месте. «Я думал, вы с ума сошли», — сказал он Лину сипло. «Но, шеф, вы были правы, это были они, это были роботы». «Да, и они рвут себя на части», — произнес Лин, «чтобы мы не получили ни одного целого экземпляра». Ласло проглотил слюну. «Но почему?» — вырвалось у него. «Если их цель — собрать критическую массу, разве не проще приехать сюда?» Лин не сразу ответил, он смотрел на Брэкенриджа, его раздражение постепенно превращалось в другое чувство, в тяжелое липкое подозрение. «Потому что ловушка оказалась ловушкой», — сказал Лин медленно, — «но только не для них, а для нас». Ласло непонимающе моргнул. «Они не обязаны выигрывать одним ударом», — продолжил Лин. «Им достаточно не дать нам знаний, не дать нам возможность изучить их конструкцию, найти отличия, создать детектор, выработать защиту. Пока мы слепы, паритет в их пользу, а если мы попробуем собрать всех вместе, они делают так, чтобы никто не доехал». Ласло судорожно выдохнул, будто его ударили в солнечное сплетение. «Значит, мы ничего не получим». «Ну, почти», — ответил Лин. Он снова посмотрел на Брэкенриджа. Тот сидел спокойно, слишком спокойно для человека, который слышит, что 10 коллег погибают с формулировкой «взорвался». В его лице не дрогнула ни одна мышца, только взгляд стал чуть внимательнее, как у игрока, который оценивает, когда соперник начнет ломаться. И тогда Лин понял, отчего в голове будто щелкнул выключатель. Брэкенридж не был просто связным, он был узлом. Если 10 ученых уничтожили себя по дороге, значит, кто-то дал сигнал, план сорван. Кто-то передал команду, кто-то знал, что в Шаене введено военное положение, что их там ждут, что их будут ловить, и этот кто-то сейчас сидел напротив. Лин почувствовал, как поднимается горячая, почти животная ярость. Не на врага даже, а на собственное унижение. Их привели сюда красиво, аккуратно. По протоколу их заставили поверить в единственный правильный шаг, и этим шагом они чуть не помогли противнику сделать невозможное. «Вы предупредили их», — сказал Лин тихо. Брэкенридж поднял брови. «Я?» — спросил он. «Вы уже совсем, что ли?» «Не играйте со мной», — оборвал его Лин. Голос его стал твердым. «Вы сидели здесь все время. Но им не нужно радио, им не нужен телефон. Если вы то, чем я начинаю вас считать, у вас есть другие способы». Ласло усмотрел то на одного, то на другого, и постепенно лицо его менялось. Из растерянного оно становилось испуганным, как у человека, который вдруг увидел в комнате змею. «Шеф!» — прошептал он. «Вы что, хотите сказать?» «Я хочу сказать», — выдохнул Лин, «что настоящего Брэкенриджа в этой комнате может и не быть». Брэкенридж чуть приподнял подбородок, вежливость осталась, но в ней появился ледяной оттенок. «Вы что, собираетесь стрелять в офицера?» — спросил он. Лин медленно поднял бластер, рука у него была удивительно спокойной. Такая спокойная бывает только в тот миг, когда все уже решено и больше не о чем думать. «Я собираюсь остановить механизм», — сказал Лин. «Хоть на секунду раньше, чем он остановит нас». Ласло зажал ладонью рот, чтобы не вскрикнуть, а Брэкенридж, все еще не двигаясь, посмотрел на Лина так, будто впервые по-настоящему оценил его. И в этом взгляде Лин окончательно увидел, перед ним сидит не человек, а идеально сделанная его тень. Тишина в кабинете стала плотной, почти вязкой. Казалось, если пошевелиться слишком резко, она треснет, как тонкое стекло, и из трещины хлынет то, что до сих пор удерживала привычка к порядку. «Подумайте», — сказал Брэкенридж, — «чуть тише. Это ведь будет вашей гибелью». «Возможно», — сказал Лин. «Но я устал жить так, будто нас спасет протокол». И он нажал на спуск. Выстрел прозвучал глухо, как удар по толстому дереву. Брэкенридж дернулся. Не всем телом, а ровно настолько, насколько требовала физика. И самое страшное произошло без крика, без крови, без того ужаса, к которому привыкло человеческое воображение. Голова Брэкенриджа отлетела, просто отделилась и, описав нелепую дугу, покатилась по полу. Тяжело, глухо постукивая, тело еще секунду сидело, как сидит кукла, пока ее не уронит, а затем завалилось на бок. Лин стоял не в силах вдохнуть, в груди поднялась тошнота. Не от вида смерти, а от собственной решимости. Он все-таки выстрелил в человека. Он сделал это. «Что я?» — выдавил он хрипло. «Что я наделал? Я думал, он предатель, я думал...» Ласло не отвечал, он смотрел на шею, на обрубок, на то, что должно было быть мясом и кровью. И не было. Потому что из остатков шеи, где должна была биться горячая артерия, медленно вытекала густая темная жидкость. Не кровь. Машинное масло, оно стекало лениво, блестя на свету, и уже этим блеском окончательно разрушало последние сомнения. Лин шагнул вперед, как во сне, и наклонился. Он не хотел прикасаться, но взгляд сам искал подтверждение. Срез металла, керамика, оплетение проводов. Что-то, что заставит его сказать себе: «Да-да, ты не убийца, ты лишь остановил машину». И он увидел. Под кожей структура, под ней гладкие поверхности, не предназначенные для боли. Под ней чужая логика, идеально спрятанная под человеческую оболочку. Ласло наконец смог выдохнуть. «Значит, он действительно был одним из них?» Лин стоял, стиснув зубы, и на мгновение ему захотелось смеяться, коротко и истерично, но не от облегчения, от горькой ясности. Вот оно все как сложилось. «Да, конечно, это он предупредил их», — сказал он глухо. «И тогда становится ясно еще одно». Он поднял голову. «Настоящий Брэкенридж все это время был где-то в другом месте. Надеюсь, что живой. И настоящий, а вот сюда-то пришла копия. Ласло условно получил удар под дых. «Но ведь тогда их было 11!» «Да», — сказал Лин. 10 так называемых ученых и он. Узел связи, координатор». Ласло медленно перевел взгляд на обезглавленное тело. «А почему он сам не взорвался?» — прошептал он. Лин стиснул челюсть. Он ждал подтверждения, что остальные получили его сигнал. Ждал, пока они себя уничтожат, а потом... Он замолчал, чувствуя, как спина снова покрывается холодным потом. Потом он бы сделал то же самое. Ласло шагнул ближе, все еще не веря, но в этом неверии уже был не ужас, а профессиональная жадность. Та самая, от которой иногда и зависит спасение. «Зато...» — произнес он, и голос его дрогнул. «Зато теперь у нас есть гуманоидный робот для изучения». Он наклонился к голове, которая лежала на полу, как страшная маска, и осторожно поднял ее обеими руками. Лин смотрел на темную лужицу, расползающуюся по линолеуму. Ох уж это масло, и в этом, пожалуй, был самый жуткий штрих всей истории. Там, где у человека должна быть кровь, у врага оказалась смазка. Ни страха, ни боли, ни сомнений, только точность. Лин опустил бластер. «Да, теперь...» — сказал он очень тихо. — У нас есть шанс научиться их находить. И впервые за все это время он позволил себе одну человеческую роскошь. Не надежду даже, а ощущение, что он успел на долю секунды раньше.